Пушка без мушки. Как известно, на каждом корабле имеется своя достопримечательность, которой на нем гордятся и которой обязательно прихвастнут перед гостями. Это или особые грузовые стрелы неповторимых очертаний, напоминающие неуклюжий летательный аппарат и называющиеся поэтому крыльями холопа, или необыкновенный штормовой коридор, от носа до кормы, каким угощают вас на лидере Н, ручаясь, что по нему вы пройдете в любую погоду, не замочив подошву. Лидер — корабль, возглавляющий колонну, группу судов. Иной раз это скромный краснофлотец по первому году службы, оказывающийся чемпионом мира по плаванию. Это, наоборот, замшелый, поросший седой травой корабельный плотник, служащий на флоте с нахимовских времен. Морская часть на берегу во всем похожа на корабль. Поэтому в той бригаде морской пехоты, которой командовал под Севастополем полковник Жидилов, оказалась своя достопримечательность. Это была пушка без мушки. О ней накопилось столько легенд, что нельзя уже было понять, где тут правда, где неистребимая флотская подначка, где уважительное восхищение, где просто зависть соседних морских частей, что не они выдумали это необыкновенное и примечательное оружие. Тот уверял меня, что полковник взял эту пушку в музее Севастопольской обороны. Кто-то пошел дальше и утверждал, что пушка без мушки палила еще по Мамаю на Куликовом поле. Но, видимо, вспомнив, что тогда еще не было огнестрельного оружия, спохватился и сказал, что исторически это не доказано. Но то, что пушка эта завезена в Крым Потемкиным, это ж точно, конечно, неоспоримый факт. О ней говорили еще, что она срастается по ночам, сама вроде сказочного дракона, который, будучи разрублен на куски, терпеливо приклеивает к телу отделенные части организма, поругивая, что никак не может отыскать в темноте нужные детали, глаз или правый лап. Впрочем, рассказы этого сорта родились из показаний пленных немцев. Примерно так они говорили о какой-то бессмертной пушке под итальянским кладбищем, которую они никак не могли уничтожить ни снарядами, ни минами. Все это меня так заинтересовало, что специально для этого я выехал в бригаду, чтобы посмотреть пушку без мушки и собрать о ней точные сведения. Вот вполне проверенный материал об этой диковине, за правдивость которого я ручаюсь своей репутацией. Где-то в Евпатории, не то в порту, не то на складе металлолома, полковник Жидилов еще осенью наткнулся на 4 орудия. Это были вполне приличные орудия, каждый на 2 добротных колесах, каждый со стволом и даже с замком. Самым ценным их качеством, привлекшим внимание полковника, было то, что к ним прекрасно подошли 76-миллиметровые снаряды зениток, которых в бригаде было хоть пруд пруди. Недостатком же была некоторая устарелость конструкции, образец 1900 года, и отсутствие прицелов. Первая причина полковника не смутила. Как он утверждал, в войне годится всякое орудие, вопрос лишь в способе его применения. Раз к данным орудиям подходили снаряды, и орудия могли стрелять, ему полагалось стрелять по врагу, а не ржаветь бесполезно на складе. Вторая причина — отсутствие прицелов и решительная невозможность приспособить к этой древней постройке современные, также была им отведена. Полковник, выслушивая жалобы на капризы техники, обычно отвечал мудрой штурманской поговоркой: «Нет плохих инструментов, есть только плохие штурмана». Он тоже блестяще доказывал, что для предполагаемого применения этих орудий прицелы вовсе не нужны. Одну из пушек выкатили на пусты. Удивившись перемене судьбы и покряхтывая лафетом, основанием, на котором укреплено орудие, старушка развернулась и уставилась под слеповатым своим жерлом на подбитый бомбой грузовик метрах в 200 от нее. Наводчик, обученный полковником, присел на корточки и, заглядывая в дуло, как в телескоп, начал командовать морякам, взявшимся за хобот лафета: «Правей! Еще чуть правей. Теперь чуточку левей. Стоп! Потом замок щелкнул, проглотив патрон. И старая пушка ахнула, сама поразившись своей прыти. Грузовик подскочил и повалился на бок. Именно так все четыре пушки без мушки и били впоследствии немецкие машины на шоссе возле Тимишева. Их установили в укрытие для защиты от хода бригады, и они исправно повалили 9 немецких грузовиков с пехотой, добавив разбегающимся фашистам хорошую порцию шрапнели прямой наводкой. Именно так они били по танкам. Также работала под итальянским кладбищем последняя пушка без мушки. 3 остальные погибли в боях, их пришлось оставить при переходе через горы, где тракторы были нужнее для более современных орудий. Но 4-ю полковник все ж довез до Севастополя. Здесь ей дали новую задачу — работать как кочующее орудие. Ее установили в 200-300 метрах от немецких окопов, и, выбрав время, когда артиллерия начинала бить по неприятелю, добавляли под общие шумы свои снаряды. Маленькие, но злые, они точно ложились в траншеи, пока разъяренные фашисты не распознавали место пушки без мушки. Тогда на нее сыпался ураган снарядов. Ночью моряки откапывали свою пушку без мушки и завалившую земли, впрягались в нее и без лишнего шума перетаскивали на новое место, поближе к противнику, отрыв рядом надежное укрытие для себя. И немцы снова с изумлением получали на голову точные снаряды бессмертной пушки, и все начиналось сначала. С гордостью представляя мне свою любимицу, бригадный комиссар Ехлаков подчеркнул: «Золото, а не пушка. В нее немцы 150 снарядов за раз кладут, а сделать ничего не могут. Расчет блиндаже покуривает, а ей, голубушке, эта стрельба безопасна. Ты сам по сути, прицела нет. Панорамы оптического углового прибора для увеличения точности наводки орудий нету. Ломких деталей нету, штурвальщиков разных нет. Есть ствол да колеса, а их только прямым попаданием разобьешь. Когда еще прямое будет? А на осколке она чихает с присвистом. Понятно. В самом деле, все было понятно. 1942 год.